Здравствуйте. Вас беспокоит из ЖКХ. Из ЖКХ. Вы за... Не оплатила ты, мразь. Задолженность. Кто-то тебе, короче, говорит, что у тебя задолженность. Валя, Аносова, это вы? Я, иди, мама. Аносова, прием. Вы на линии? Подождите. Вот я звоню из конторы. Контора наша специализируется на уплате, счетов. Аносова, вы меня слышите? Слышу, блядище. Прием, Аносова, прием. Вы тут на линии? Вы на линии, Аносова, прием. На линии. Вы, я говорю, вы не заплатили за квартирную уплату. Идет пня. Вы должны оплатить счета. Какие счета? Вы воду включаете? А? Воду пользуюсь. Ну, за нее надо платить. Не волнуйся, заплачу, не твое дело. Так я вам и звоню, чтобы вы заплатили в нашу контору. Из конторы, что ли? Да. Из какой? ЖКХ. ЖК там находится, я сижу. Жду, пока вы мне... Из ЖКХ, Аносова, прием, вы на линии? На линии. Вы не заплатили, идет пеня. Я говорю, чтобы вы заплатили в контору. Заплачу, блядь, я кассу заплачу, а не в контору. Ну, короче, на доте МИД говорит, что вы не заплатили. Весь МИД прям орет. Не заплатила, так заплачу, ебаный, я кассу, но не тебе. Аносова, вы тут? Вы точно заплатили? Заплачу! Тебя не спрошу! Не тебя! Я кассу! Ла-ла-ла! Аносова, вы тут? Ты чего пристала-то, ёбаная? Вы за квартирную уплату... Что тебе хуй от меня нужно? Квартирная уплата не оплачена у тебя, Аносова. Какой выходной, Аносова? Сегодня понедельник. Они там до трех работают. До трех? Да. Точно? Они всегда укорачивают свое рабочее время. К ним хуй проберешься. Аносова, не грубите сотруднику ЖКХ. Не волнуйся. Заплачу, чего мне требуется от меня, я оплачу. Так вот тебе еще хуя нужно. Аносова, вы на связи? На связи. Прием. Вы плату точно заплатите? Заплачу, не волнуй. А можно чай? Чего можно? Чай с сахаром. Пить захотела? Да. Ты куда обнищала? Да. Можно... А там Русланчик когда приедет? Русланчик. Русланчик. Русланчик захотела? Хуй тебе, не Русланчик. Он красавец. У него девка есть. Красавец? У него невеста есть. Куда лезешь? Красавец? Красавец, да. А он вас навещает часто? А? Часто навещает? Часто. То есть охраняет бабку, да? Охраняет, да. То есть никакая бандюга не проберется, да? Да, охраняет. А с собаками охраняет или без собак? Без собак приезжает. А как он, что ли? А если вдруг прет стая бандюг? Они же его порешают. За него не волнуйся, он очень сильный. Сильный? Борьбой занимается. Сильный? Отдайте мне его номер, пожалуйста. В ЖКХ... Нам в ЖКХ, короче, сказали, чтобы вы нам его номер дали в ЖКХ. Ну, номер Русланчика. Нет, я номера не даю. Какой номер? Что за номер? Аносова, прием. Вы на связи? На связи. А Русланчику лет сколько? 20? Нет, 14. Да ладно, серьезно? Такой взрослый уже стал? 14. Взрослый такой стал, говорю. Да, много, 14 уже много. Да, как у него там дела на личном фронте? Девочка у него есть. А она к вам приходила? Нет, не приходила. А кто он по нации, Русланчик? Русский. Наташка у него мать. Кто? У него мать русская, Наташка! Наташка? Да, русская! Она к вам приезжает, Наташка? Приезжает! Аносова, прием, вы на линии? На линии! А какая у вас любимая песня? А то тут в ЖКХ интересуются. Ну, чтобы мы вам хотим музыкальный подарок на ДР сделать. Не нужны мне подарки. А вам нравится Сосо Павлиашвили? А? Сосо Павлиашвили нравится? Сосо Павлиашвили? Грузин, что ли? Да. Какое я к нему имею отношение? Ну, он вам нравится, как исполнитель? А я его не видела сроду. Алла Пугачева как вам нравится? Отлично поет, голос отличный. Хотите так же петь? Валентина Петровна, а вы знаете, что она, короче, каким-то геномодифицированным способом детей родила? Я знаю, что она двойню родила. Так не она родила, представляешь? А вот как-то этот Галкин так сделал, другая мать им родила, но с генами Пугачевой. Вообще уже отдурели, творят там, что хотят. Суррогатная мать им родила, суррогатная. Разве это нормально? Это же аморально, я считаю, что суррогатная мать... Ну, это тоже такая хуйня, не нравится с пробирками, блядь. Согласна. Надо по-русски ебаться, по-русски рожать через пизду, а не через пробирки. Да, Валь, дело говоришь, я это цитатник издам твой. Тебе не приходила еще посылка, бандероль не приходил? В прошлом году должен был бандероль тебе прийти. Бандероль. Никакого ко мне не приходила. Не приходила? Нет. С фотографиями и с рассказами, со стихами не приходила точно? Какая фотография? Ну... Знаете, короче, чуваки, которые вам звонят, они вас фоткают. Они к вам домой ходят и вас фоткают. Я пришлю, все будет на помойке. Я пришлю вам бандероль, в общем, бандероль с вашими стихами и цитатами. Вы очень хорошо цитируете. Я на помойку выброшу. Зачем? Там, ну, на память вам. А вы уже выбрали место на кладбище себе? А ты себе выбрала? Да, а вы? А твое какое дело? Чего я выбрала, чего не выбрала? Я что просто... Я докладывать тебе мандавошки должна. Я просто скоро к вам в квартиру приду, вас зарежу, а квартиру на себя переделаю. Ну что ты, да я тебя приебу так, что... Вон у меня топор, блядь, ножик финский. Так приебу, что ахнешь, ёбаная падла, ёб... Иди нахуй, сука! Да успокойся, там что там только не говорю.